Утопичность планов была свойственна не только революционерам, но и либералам, которые обычно упрекали своих соседей слева по оппозиции правительству в торопливости, невнимании к жизненным реалиям и тому подобному. Скажем, славянофильские проекты создания идиллической патриархальной монархии были не намного реальнее народнического братства крестьянских общин и рабочих артелей. Однако революционный лагерь отличался от либерального крайней радикальностью предлагаемых им методов действий. Может быть, это происходило от презрения интеллигенции к будничной, мещанской стороне жизни, от недостатка культурности молодежи, а революционное движение – движение по преимуществу молодое, отсутствие привычки к упорному дисциплинированному труду, от отвращения к бездуховности, к господству исключительно материальных запросов и ценностей. Иными словами, в характере и поведении интеллигенции оказывалось перемешанным хорошее и плохое, и высокое, и низменное, не будем видеть все в черном цвете. Ведь особенности характера российской интеллигенции проистекали от жажды целостности мировоззрения, в котором теория оказывалась как бы тесно связанной с жизнью. Требования общества, в том числе и лозунги революционеров, во многом были справедливы. Кто же будет протестовать против демократизации тоталитарной политической системы, перераспределения земли в пользу крестьян, улучшения систем образования и здравоохранения? Проблема заключалась не в этих требованиях, а в тех методах, которые предлагались общественными деятелями для проведения в жизни в целом весьма симпатичных требований. Кроме того, важно было и то, насколько подобные предложения поддерживают и разделяют широкие слои населения. Невнимание общественных деятелей к этим проблемам приводило к тому, что их планы неизменно повисали в воздухе. Они даже начинали осознавать себя в вечных противопоставлениях с другими социально-политическими группами: власть – интеллигенция, буржуазия – интеллигенция, народ – интеллигенция. Нерешенность, а может быть и принципиальная неразрешимость этих противопоставлений стала причиной многих бед России в XIX – начале XX века. Анализируя ситуацию, сложившуюся к 1910 годам, Бердяев печально констатировал: «Интеллигенция наша дорожила свободой и исповедовала философию, в которой нет места для свободы. Дорожила личностью и исповедовала философию, в которой нет места для личности. Дорожила смыслом прогресса и исповедовала философию, в которой нет места для прогресса. Дорожила соборностью человечества и исповедовала философию, в которой нет места для соборности человечества». Может быть, в этой тираде и есть доля преувеличения, но преувеличение касается не сути проблемы, а того, что в ситуации, сложившейся подобным образом, виновата не одна интеллигенция, но разве от этого становится легче? Предваряя возвращение к основной теме нашей беседы, отметим, что император, отдавший предпочтение надежной, управляемой бюрократии, попал в нехитрую, но опасную ловушку. Бюрократизация и управление – естественный процесс в истории всех цивилизованных государств. Но в условиях России современникам казалось, что с 1840-х годов в стране начал действовать некий вечный двигатель бюрократии, сутью которого было не решение дел, а непрерывные движения вверх и вниз входящих и исходящих бумаг. В свое время искусствоведы и исследователи ввели в научный оборот понятие «экстаз бессмыслия», раскрывающий состояние человека, которому удалось посредством долгого созерцания иконы связаться с высшей духовной реальностью, неким космическим разумом. Подобный экстаз бессмыслия был, видимо, основным состоянием и российской бюрократии, достигавшимся ею посредством собственного бумаготворчества и полной безотчетности своих действий. Царствование Александра II принесло в эту ситуацию некоторые новые краски. Как гениально подметил Суховокобылин, рак чиновничества, разъявший в одну сплошную рану тело России, едет на ней верхом и высоко держит знамя прогресса. Именно так общество воспринимало попытки верховной власти провести преобразование, опираясь лишь на бюрократический аппарат. Да, конечно, причинами такой ситуации стали и нехватка квалифицированных кадров, и недостаточное жалование чиновников, порождавшее бездушие и взяточничество. Но бедой оказалось также и отсутствие коллегиальности в деятельности бюрократии. Ведь в России не было даже настоящего кабинета министров и должности премьер-министра. Русские министры и их помощники, заместители, не имели понятия о собственном статусе, или, как ехидно заметил один из них, «у нас есть ведомство, но нет правительства». Подобное положение дел приводило к опасным последствиям. «Уже теперь», — писал Валуев в начале 1860-х годов, «в обиходе административных дел государь самодержавен только по имени. Есть вспышки, проблески самовластия, но при усложнившемся механизме управления важнейшие государственные вопросы ускользают и должны по необходимости ускользать от непосредственного влияния государя». Иными словами, отворачиваясь от авангарда общества, Александр II не просто становился главой неповоротливого и не всегда профессионального бюрократического аппарата, он и в отношениях с ним не был ни всесильным, ни своим. Поскольку, в отличие от министров, столоначальников, тружеников канцелярии, должен был заботиться не только о процветании чиновничества, но и о крепости династии и интересах нации и государства. Для общества же, отлученного и материальной государственной деятельности и подогретого доморощенными и заимствованными идеями, решающим становился критерий нравственности правительства, желание, чтобы оно действовало пусть и не всегда профессионально, но честно. Требование высокой нравственности верхов — это вообще отличительная черта российского восприятия власти, а может быть, проявление того, что свой протест верноподданный мог выразить только оценкой честности или нечестности чиновничества. При этом забывалось, что высоконравственное правительство является наихудшим. Циничная власть терпимее, а потому гуманнее. Моралисты, добравшиеся до кормила власти, несут неисчислимые притеснения. Впрочем, в России, кажется, не было и не могло быть ни чистых циников, ни чистых моралистов. Охота на красного зверя. В 1860-х-1870-х годах распорядок дня императора оставался неизменным. Он вставал в 8 часов утра, одевался и совершал пешую прогулку вокруг Зимнего дворца. Вернувшись, пил кофе с неизменно состоявшим при нем доктором Епихиным или императрицей. Затем шел в кабинет и работал с бумагами, скопившимися на царском бюро. Ворох бумаг образовывался ежедневно, потому что при высочайшей степени централизации управления до императора доходили пустяковые вопросы. В 11 часов с докладами являлись министры, военные каждый день, великий князь Константин Николаевич по мере надобности, степень которой устанавливал он сам, министр иностранных дел два раза в неделю, председатель Государственного совета один раз в неделю, прочие министры для приезда с докладом должны были испрашивать специальные позволения императора. По четвергам Александр Николаевич в 13:00 ехал в совет министров, а в другие дни недели на развод гвардейских частей. После этого делал визиты членам своей фамилии, прогуливался в экипаже или пешком, затем возвращался в Зимний дворец к бумагам. С 16:30 до 19:00 следовали обед и отдых, после чего чай в кругу семьи. В 20:00 императрица с детьми уходила в свои покои, а ее супруг вновь занимался бумагами. В 21:00 его ждала игра в карты или поездка в театр. В 23:00 императрица отправлялась в спальню, а государь до часа ночи опять работал с бумагами. Днем или ближе к ночи он постоянно выкраивал час-другой, чтобы побыть и с своей второй семьей, хотя сделать это было довольно трудно. Установленный распорядок иногда разнообразился охотами, зваными вечерами или балами, и так день за днем, год за годом, в течение 25 лет.